Глава 16. Окраина Казани. Ночь. Гаус и компания. «Уверен, что здесь?» — спросил Бобров, сидящий на дереве, глядя на весьма большое поместье посреди редкого леса. Место весьма живописное. Тут имелось аккуратное озерцо, великолепные сады и даже своя небольшая ферма. Помимо большого особняка, который находился в центре всего этого, здесь было полтора десятка сооружений различного назначения. Прям база отдыха, хотя, возможно, так оно и есть. Как минимум, официально. И все это, включая лес, находилось внутри периметра поместья, за высокой 4-метровой стеной со множеством дозорных башен и датчиков. На что нам стоило незаметно прокрасться? Магия Боброва весьма интересна в этом плане, но не буду пока о ней. «На все 100. Глория сейчас в этом здании. Наместника звать будем?» Бобров с сомнением посмотрел на меня, а я призадумался и пожал плечами. «Основная ударная сила здесь ты. Насколько силен враг, мы не знаем. Поэтому смотри сам. Однако я уверен, что местный наместник замешан в этом деле. Слишком уж напирал на то, что похититель покинул город, и здесь его нет. Да и это его территория. Чтобы он не знал о таком месте, не верю». «Я тоже заметил это. А значит, Казанский может объявиться, чтобы защитить это место и себя», — добавил Бобров, и мы вновь замолчали. «Нужно как-то позвать нашего наместника, чтобы Казанский об этом не узнал. Или лишить противника средств связи. Тогда справимся своими силами. И когда наместники заявятся, останемся лишь мы и непоявимые доказательства». «Хм. Если уверен, что справимся, то хорошо», — кивнул невысокому патриарху. «Будет тяжело, но это репутация рода. Если наместник все сделает сам, над Бобровыми будут насмехаться, как над слабаками». «Я понял тебя. Тогда займусь тем, что лишу противника связи и диверсиями». Спрыгнув с дерева, поспешил к поместью. Бойцы Боброва должны вскоре прибыть, но время еще есть. Они аж из соседнего города едут. Все же перебросить сотню элитных гвардейцев — это весьма не быстро и заметно. Плюс нужно получить разрешение на переброску вооруженной пехоты. В общем, не все так просто, а еще дорого очень. Ладно, он человек взрослый и умный, знает, что делает. А мне сейчас надо заручиться поддержкой эльфов. Поэтому... «Господин!» Из моей груди вылетело два призрака, и оба поклонились. Удобно, на их призыв почти не тратится БЭ. «Эльфийка где-то там, ее надо найти и защитить», — указал я на виднеющийся большой особняк. «Этим займется извращенец. Большие, на тебе уничтожение средств связи. Когда начнется атака, скрытно помоги атакующим». «Будет исполнено», — мужчина поклонился и улетел. «А что такое средство связи?» — поинтересовалась невысокая девушка. И тут я понял, что в моем плане есть изъян. Пришлось найти укромное место и погрузиться в медитацию. Теперь разумом я был с Банши. Видел ее глазами и направлял. Первой нашей целью стала большая спутниковая тарелка на крыше одного из соседних с особняком зданий. Им оказалась казарма охраны. Там же гаражи с тяжелой военной техникой. Не представляю, как Боброву атаковать будут. Но сейчас мы им поможем. Банши улетела в тяжелую колесную технику и изнутри закрыла люки. Теперь врагу придется потрудиться, чтобы попасть внутрь своих БТРов и БМП. Хотя там даже было нечто крупное, что-то вроде танка, но поменьше и на колесах. Мне б такой. Следом девушка порвала парочку проводов внутри антенны, что располагались на крыше, полностью обесточив ее. И, похоже, лучше бы я извращенца позвал для этой задачи. Он теперь куда лучше взаимодействует с материальным миром. Большие же из меня столько силы пьет, что, кажется, было бы проще самому тут всех перебить. Перебить бы электрические кабели, те, что подземные, но Большие не справятся. А вот уничтожить трансформатор тоже нет. Помещение, где он предположительно находится, было экранировано. Подмечу, что весьма сильно. Даже используя всю мою силу, призрак не проникнет, как и любой маг рангом ниже старшего мага. Поэтому Банши направилась в комнату охраны. Там находился сервер охраны, человек 7 за экранами, которые следили за камерами, мониторя обстановку как внутри периметра, так и за ним. Женщина-призрак просто прошла через дверь и осмотрелась. Люди были сонные, так как ночь. Они пили кофе и болтали, а еще смеялись, судя по всему. Они настолько верят в защиту своего наместника, что расслабились. «Можешь начинать», — приказал я после того, как дверь покрылась черной пленкой. Звукоизоляция. Мысленно кивнув, мне Банши набрала в призрачные легкие призрачный воздух и раздался вопль. Она немного перестаралась. Вопль в замкнутом пространстве оказался настолько мощным, что лопнули даже кружки и светодиодные лампы. Последние обрушились на людей дождем из осколков. Вот только никто не среагировал на это, ведь все семеро охранников уже были мертвы. Мгновенная смерть. В головах у них просто каша. А еще, кажется, звукоизоляция стен здесь плохая, так как в здании началось нездоровое шевеление. Пережил ли сервер столь мощную звуковую атаку, я не знаю. Однако я сомневаюсь, что местный управляющий будет хранить на нем какие-либо данные, которые могут разоблачить его. Хотя кто этих людей знает? Некоторые из них весьма умны. В то время как бывают и такие, что считают отличной идеей засунуть голову в рот крокодила и укусить того за язык. Ладно, теперь можно и самому пошарить. Оставив на Банши всякие диверсии и пакости, кинулся в сторону особняка. Но, конечно же, избегая освещенных участков, которых здесь было вдоволь. Все же вся территория поместья — это зона отдыха и релакса. Пока бежал, услышал пальбу. Похоже, бобровы уже проникли на территорию и вступили в бой с патрульными отрядами. Тут же засветились люди в поместье. Не прошло и минуты, как наружу повалила пехота. Причем не только из казармы, но и других сооружений. Солдат здесь прямо много. Бобровы хоть справятся? Ладно, сперва надо забраться в особняк. Там хоть и находится извращенец. Но если объявится сильный маг и попытается убить Глорию, чтобы замести следы, призрак не справится. Сейчас я бежал по большому лабиринту из кустов, но вместо того, чтобы блуждать по нему, я бежал напролом, оставляя после себя дыры в живых стенах. Воображение рисовало отверстия, похожие на человека, на деле же просто дыра. Солдаты в лабиринт, конечно же, не пошли, так как это потеря времени. Оттого я легко преодолел его и оказался в месте, где аристократы сидят в беседках, наслаждаются шашлыком, пикником, а, судя по особым акушерским столам, к которым можно привязать, к примеру, эльфийку, еще и удовлетворяют свою похоть. Животные. Так, снова я оскорбляю бедных зверушек. Они рабы инстинктов, а тут натуральное извращение и проблемы с головой. Побежал по красивой декоративной дорожке, двигаясь к зданию, которое представляло из себя что-то вроде бассейнного комплекса, и около него наткнулся на группу из 20 солдат. В отличие от меня, на них надета броня, которая имела множество спектров зрения, и меня обнаружили раньше, чем я их. И спрашивать, кто идет или кто такой, они не стали, сразу же открыв огонь. Едва успел среагировать, и то потому, что был осторожен. Часть пуль больно ударили по груди и ногам, благо защиту я поддерживал, но лишь минимальную. А от остальных уклонился. Тут имелись редкие деревья и множество скамеек под ними. Вот под ближайшее дерево я и перекатился, после чего метнул две вспышки в мчащихся на меня солдат. К сожалению, автоматика брони сработала хорошо, и глаза бойцов не повредились. А вот моя божественная сила ударила весьма больно. Половина из них упала, другая зашаталась. Кинулся в атаку и, добежав до самого крупного и приходящего в себя бойца, выхватил с его пояса короткий, но широкий клинок. Боец был ближе всего ко мне. И стояли мы прямо напротив входа в здание. И только я отрубил голову, теперь уже своим светящимся мечом, как дверь открылась, и в меня ударил поток пламени. Прикрылся телом солдата, метая в пламя вспышку, но ее просто сожгло. Мощный гад. Огонь жадно обжег ноги, так как тело солдата не могло полностью закрыть меня. Благо, основное пламя било в грудь трупа. Но вдруг сдетонировали гранаты. Меня отбросило на добрых 5 метров, но и другим солдатам досталось. Огневик же совсем не пострадал. Барьер защитил. До того мужчина сразу кинулся в атаку. Правда, по первой немного не туда побежал, так как не видел, куда я упал. Но я ему подсказал, а затем еще, еще. Вспышки летели одна за другой. Маг тут же возвел стену пламени, закрываясь от них. Вот только я часть бросил навесом, словно гранаты. Череда взрывов света, и стена пламени погасла. А я, напитанный силой через руну тела, мигом оказался рядом. Град ударов, светящихся кулаков по груди ошеломленного мага, и барьер рухнул. Последний удар вырвал сердце у мага, Его туша улетела в солдат, которые пытались прийти в себя после очередного оглушения. Подхватив лежащий на земле клинок, что я выронил, пока летал, устроил солдатам вентиляцию голов и уже 2 минуты спустя побежал дальше. А пока бежал, сражение набирало обороты. Судя по всему, бобровы уверенно сметали любое сопротивление защитников. А, ну да, защитники ведь всей техники лишились. И связи. Банши тем временем успела посетить оружейную, где группа из 40 бойцов срочно снаряжалась. Но нет, с мозгами, превращенными в кисель, одеться у них уже не получится. Я же вскоре встретил очередной отряд и упокоил его. Сила переполняла тело, а происходящее в подвале злило. И эта злость обрушилась на приспешников зла. Сейчас я мог голыми руками рвать броню, а отобранные клинки ломались один за другим. Едва успевал трофеить их. И вот он, особняк. Из него сейчас выходил мощный маг уровня Боброва с группой поддержки. Меня они не заметили. Ну, не буду мешать Боброву мстить. Правда, немного помогу. Вы потратили 615 единиц божественной энергии и изменили судьбу человека. Внутренняя жаба хотела меня задушить, но я справился с ней. Душонка черноволосого мага, который явно главный злодей, была чернее его волос. Незаметно, разбив окно и проникнув в особняк, поспешил к подвалу, но вдруг наткнулся на очень нехорошего человека. Он направлялся в подвал и явно не с добрыми намерениями. «Так-так-так, вижу, к нам проникла крыса», — рассмеялся мужчина в зеленой кожаной броне, поясом с кармашками и металлическим рогатым шлемом на голове. В правой руке у него был короткий жезл, а в левой — тряпичный мешочек. «Блядь!» Моим ответом была вспышка. Маг попятился назад, прикрывая глаза, а я уже подскочил и лупил кулаками по его груди. Но вдруг кактусы, которые стояли в горшках на каждом подоконнике вместе с группой других растений, выстрелили в меня своими иглами. Мощь была такова, что моя защита была пробита, и иглы на пару сантиметров вонзились в правую сторону тела. «Глупец!» — хохотал маг природы. «Здесь моя вотчина. Это здание под моей охраной многие годы. Никто не сможет здесь одолеть меня». В ответ вновь вспышка, но куда сильнее, а тот резко закрылся чем-то вроде лопуха. Он вылез из кармашка на поясе и раскрылся, словно зонтик. Весьма мощный зонтик. После завершения вспышки он вновь скрылся в кармашке. Не знал, что маги этого атрибута могут так сражаться. Мужчина не стал дожидаться моих действий и, взмахнув посохом, заставил остальные растения на подоконниках атаковать меня. Ко мне потянулись лианы, корни и хищные цветки, а кактусы, восстановив иголки, тут же выстрелили ими. Сделав сальто назад, я ушел от атаки, но миг спустя пошатнулся. Иглы отравлены. «Теперь тебя уже ничего не спасет», — рассмеялся маг, глядя, как я принялся вырывать иглы светящимися руками. Впрочем, он не стоял без дела и творил какую-то магию, пока растения приближались ко мне со всех сторон. Даже из вентиляции на потолке появились шипастые лозы. «Это мои слова», — ухмыльнулся я и вытянулся в полный рост. Миг спустя я настолько ярко засиял, что магу вновь пришлось закрыться лопухом. А когда свет погас... «Неплохой фокус. Но если ты думаешь, что броня спасет тебя, ты ошибаешься». Да, я вновь покрылся белой броней, как в Париже. В руках же были топоры. Кактусы выстрелили, но, ударившись о броню, обломались и упали на пол. Я рванул вперед, стараясь не попасться лозам и корням, желающим схватить меня за ноги. Однако стоило приблизиться к магу, как цветы на подоконнике выпустили газ. Маг же смеялся и отступал. Его жезл двигался словно в руках дирижера, а растения наступали. В них было много магии, однако, несмотря на прочность, подобную железу, я легко отрубал их всех. А вот газ, он влиял на разум, вызывая сонливость. «Да чтоб это человеческое тело!» «Паразит! Просыпайся и помогай!» Влил в него побольше силы, заставив очнуться. «Снова вы в неприятностях. Ох, сколько же смертельных ядов в организме!» «Это плохо?» «Нет, скоро у вас будет иммунитет ко всем им и подобным. А теперь спать!» Стало становиться лучше, а моя скорость разрубания корней и лос увеличилась. Улыбка начала пропадать с лица мага. А я вот наоборот сильнее улыбался. Вновь вспышкой, и только появился лопух, как в него полетели топоры, а за ними еще. Казалось, они ударялись о стальной щит. Но что мне сталь? Метал я топоры с такой силой, что, кажется, пробил бы и броню БТРа. Сила наполняла меня через руну тела, а враг начал паниковать. Но вдруг на меня сверху опустилась лоза и обвилась вокруг шеи. Тут же рубанул по ней, а она не порвалась. Маг тем временем, вырвав лопух из кармана, бросил на пол, после чего раскрыл мешочек в левой руке и высыпал его на пол. «Ты сдохнешь!» — выкрикнул он, и содержимое мешочка, а именно семена, начали разрастаться с невероятной скоростью. Пара мгновений, и передо мной появились растения с длинным и острым цветком. Он отливал черным цветом и тут же пытался меня пронзить. И нет, я не стоял и смотрел, а освобождал конечности от вездесущих лоз. Моя вспышка ударила по растениям, но это не помогло. «Дурак! Твой свет для растений — это пища!» — рассмеялся маг. Вот только божественная сила смахнула с цветков немалое количество маны. И когда они вонзились в мою грудь, лишь слегка помяли броню. Миг спустя мои топоры заработали, словно пропеллер, отрубая стебли цветов. Я продвигался вперед, а коридор уже был превращен в какие-то джунгли. Все цвело. Воздуха почти нет, лишь ядовитый газ. Да, иглы кактусов постоянно били по броне в надежде попасть в уязвимые места. «Да что ты за монстр такой?» Маг пятился назад, судорожно думая, как одолеть меня. Но тут очередная вспышка, и мужчина взвыл. Лопуха же, нет? Кажется, это стало последней каплей. «Сдохнешь! Ты сдохнешь!» Из мешочков на поясе начали вылезать корешки, что впивались в тело мага. Сразу после этого он начал разбухать, отчего броня попросту порвалась, и вскоре передо мной предстал человек-дерево. Его рост увеличился до 2,5 метров, раздулся в плечах, а руки покрылись острыми шипами. «Теперь я непобедим, а ты...» Он направил на меня свою рожу, вокруг которой были лепестки, будто он цветочек. Подмечу, что ромашка. Договорить я ему не дал, так как метнул топоры, вложив в них побольше сил. Пришлось раскрываться, и теперь топоры были черными, окутанные тьмой. Впрочем, камер здесь же уже не осталось. Тварь взвыла, так как барьера больше не было, а топоры впились в невероятно прочное тело, пуская внутрь мою силу. И в этот момент здание сильно тряхануло. И я, и здоровяк потеряли равновесие, а вот растениям было плевать. Они разом ударили по мне, вонзаясь в броню и слабые места. Маг использовал все силы для этой атаки, отчего его громадное тело упало на оба колена. Монстр обливался прозрачной жижей, что была соком растения. В его теле торчало 2 топора, один в животе, и еще один почти отсек левую руку. Однако тварь улыбалась. «Наконец-то ты сдох!» «Должен признать, ты силен», — раздался мой голос из кокона растений. Миг спустя этот кокон был разорван на части, а перед магом появился я в облике бога. «Но пора заканчивать». «Кто? Нет! Что ты такое?» Белые глаза мага что-то увидели во мне, и это перепугало его до чертиков. Здоровяк упал на задницу и попятился назад. «Я тот, кто отправит твою душу в персональный вип-котел ада». На лице моем появилась жуткая улыбка, украденная у Анны, а в руках топоры. «Нет! Нет! Не подходи!» Монстр отползал назад, оставляя после себя след из белой жижи. «Хорошо, не подойду», — пожал я плечами и метнул топор, что вонзился в его голову. «Вы захватили душу и перенесли в свое загробное царство. Душа не смогла получить покой из-за обилия грехов и попала в ад до их искупления. Текущее количество душ в аду — 230 из 280. «С этим покончено, а теперь надо спасти краса...» Я замолчал, так как та, кого нужно было спасти, сама показалась в коридоре. «Ну, привет, Глория». «Здравствуйте». Обнаженная высшая эльфийка тут же прикрыла интимные места. А сама взглядом блуждала по мне. Вот нашла время. И да, я тоже голый. Не успел переодеться. «Ты меня не видела. Договорились?» Я щелкнул пальцем, и мой божественный облик развеялся, а на его месте появился Александр. Невысокий и израненный. «Вы!» — воскликнула она и отступила на пару шагов назад, стоило мне подойти. «Стой на месте!» — приказал я, и она замерла. Моя рука потянулась к ней, и не знаю зачем, но Глория убрала свои руки, раскрывая мне свои прелести. Вот только коснулся я не ее груди, а живота. Ладонь моя засияла, и эльфийка вздрогнула, а миг спустя покрылась тьмой. Глория собралась было запаниковать, но эта тьма стала красивым платьем с длинными рукавами, перчатками и черной шляпкой на голове, которая скрывала длинные ушки эльфийки. «Спасибо». Она была ошарашена. А я наконец-то смог опробовать свои новые силы на верующей. Извращенец это ловко придумал. Став моей верующей, я смог отследить ее и даровать свои силы. О, сила веры мигом скакнула с единицы до трех. «Поговорим, когда выберемся. Пока что все это страшный секрет», — приложил палец к губам и улыбнулся ей. «Поняла». Она кивнула с блеском в глазах, смотря на меня. «А теперь давай поищем остальных. Уверен, здесь немало нелюдей». На лице девушки появился гнев. И нет, она не обиделась из-за моей фразы «нелюди». Просто она прекрасно понимает, что это за место и что здесь делать с такими, как она. И, судя по размаху поместья, нелюдей здесь должна быть тьма. «А ты иди и помоги бобровым», — приказал ей извращенцу, что стоял за спиной эльфийки. «Пани говорит, что помощь не нужна. Может, я тут полетаю, помогу найти пленников?» Немного подумав, согласился. В особняке еще была охрана, но извращенец без особых проблем расчистил нам путь. Всех слуг и работников данного поместья он либо оглушал, либо уворачивал им ноги. Вывих легко можно исправить, но до конца битвы люди не смогут покинуть это место. Вскоре мы добрались до восточного крыла особняка, где за большой бронированной дверью находилось общежитие нелюдей. От увиденного у Глории из глаз полились слезы. Народу здесь было много. Из-за грохота на улице многие проснулись и сейчас бродили по длинному коридору. Тут были диваны, скамьи и комнаты, что походили на казармы. У каждой кровати капельница. Те, кто спал, были подсоединены к капельнице, а остальные... «Доброй ночи, уважаемые гости!» — мимо нас прохромала тощая эльфийка. Глаза ее были, как у мертвой рыбы, голос и походка, как у пьяницы или наркомана. «На, снимай, улики собирай!» — вручил девушке телефон и строго посмотрел. Вытерев слезы, она кивнула и принялась носиться по общежитию. Я занялся осмотром пленников. Начал с одной из бродящих по коридору эльфиек. «Отчет Патия Аннун. Возраст 135 лет. Рост 187. Вес 43. Ступень развития 13. Родство стихий. Вода 5. Огонь 2. Природа 1. Обнаружены следующие негативные состояния. Среднее истощение организма. Наркотическое опьянение. Ментальное расстройство. Психологический гипноз. Ушиб». «Ясно, так и думал», — вздохнув, перевел сознание на Бенши. Сейчас шла финальная битва Боброва и его оппонента. Оба выглядели потрёпанными, но мелкий патриарх, контролирующий силу гравитации, все же побеждал. А также его пехота. Что это за монстры? Да там не боевая броня, а какие-то роботы. Хочу. 2,5 метра ростом, огромный слой брони. В левую руку встроен пулемет, а у правой были мощные пальцы. Кто-то в ней держал секиру, кто-то ручной гранатомет. В общем, мощь. Еще и барьеры, куполы окружали бойцов. Да уж, чувствую себя нищим. Немного подсобив через призраков, вернулся в тело и увидел Глорию. Она закончила и вся кипела от злости. «Можешь не сомневаться, их черные души будут гореть в аду». Я посмотрел на нее, а эльфийка фыркнула. «Нет никакого ада и воздаяния после смерти». «Да? А я тогда кто?» Моя ладонь коснулась центра груди эльфийки, и миг спустя она начала бледнеть. «Ты моя верующая, а значит, и твоя душа в моем распоряжении. Но нет, я не стал вредить ей или показывать, что такое ад, лишь продемонстрировал силу». «Цикл жизни и смерти будет восстановлен. Мертвые найдут покой. А грешники будут гореть в гиене огненной, искупая грехи». «Простите меня!» Она преклонила колено, а изумрудные глаза прямо сияли. «Ваша верующая Глория стала вашей последовательницей». «Что это?» — вдруг воскликнула она, увидев, как сразу 3 сгустка энергии влетели в мое тело. «Души, ты уверила в меня, а значит, получила частичку силы Бога. Но если об этом узнают служители церкви Рейны, ты умрешь, а затем они придут за мной». Я смотрел на нее, она на меня. В ее глазах я видел отвращение как к Рейне, так и ее служителям. Договорить нам не дали. Небо вдруг стало светлым, и с него на нас стало падать солнышко. Ладно, шучу, это всего лишь гигантский огненный шар. Увидев его, Глория засутулилась, поняв, что вот она, смерть. Но вдруг по шару ударил мощнейший поток ветра, развеивая пламя. «А вот и подмога», — заулыбался я и глянул, что там внизу. Бобров победил и пленил оппонента, а пехота уже врывалась в особняк. Где-то вдали загрохотали взрывы, но переживать не стоило. Как показал извращенец, наш наместник был сильнее. Да и в данном случае стихия ветра была эффективнее пламени. Правда, я опасался, что Казанский вызовет авиацию и армию Казани себе на подмогу, но этого не случилось. Возможно, император вмешался, не знаю. Поэтому, найдя диван, уселся на него и набрал номер одного неприятного человека. «Черепов, ты бессмертный, что ли?» «Надо же», — ответил. Правда, явно был недоволен. Похоже, принц спал. «Ваше императорское высочество, скажите, пожалуйста, фраза «охотники на эльфов» вам что-нибудь говорит?» — поинтересовался я. В ответ услышал ругань. «Жди, перезвоню с защищённого канала». Тимофей бросил трубку и уже через минуту перезвонил. «Я слушаю». Ну, я кратко и рассказал о произошедшем. Принц сильно ругался, пока я рассказывал. «Вылетаю. Ушастый, скажи, что империя соблюдает договор и поможет». Тимофей бросил трубку. А мы принялись сторожить общежитие. Поэтому, когда пришли бойцы Бобровых, развернул их обратно, а еще запер дверь и велел никого сюда не впускать до прибытия принца. Последняя малость удивила их, но перечить не стали. Поэтому даже своего патриарха не пустили. Правда, не уверен, хотел ли он вообще прийти сюда. Где-то вдали продолжалась битва двух могущественных магов, а я занялся лечением. Тут были не только высшие эльфы, но и лесные, темные и даже речные. Помимо них тут нашлось немало полуросликов. Конечно же, девушки. Да и окажись здесь ворон, он бы умер от счастья. Столько лолик. Однако лольки они лишь по сравнению с людьми. Для своего народа все весьма высокие и статные. Кого не ожидал увидеть, так это бородатую гномку. Да уж, охотники на эльфов собрали здесь немало женщин. Извращенцам и уродам на любой вкус. Да и нужно им переименовываться на охотников на нелюдей. «Им можно помочь?» — с мольбой в голосе спросила Глория, глядя, как я лечу одну спящую эльфийку. «Физически, да. Но на них наложен гипноз. Тут нужен психолог или мозгоправ». «Гипноз? Так вот, почему они такие?» «Да. Моей задачей было укрепление организма, а чтобы вывести всю ту дрянь, нужны маги воды». Время шло, битва вдали затихла. Бобро уже успели взять под контроль все поместье. Выживших собрали в одном месте, а для магов тут на месте нашлись лекарства, вводящие в состояние сонливости. И вот приперся наш наместник, побитый, но с гордо задранным носом победителя. Он за шкирку притащил поверженного Казанского. И не прошло много времени, как большая группа военно-транспортных вертолетов зависла над поместьем. Кавалерия прибыла. «Наша ты сама. Но Череповы будут рады принять тебя у себя в гостях». Я сопроводил эльфийку к выходу. И только она открыла рот, чтобы ответить, как дверь раскрылась, и показался беловолосый парень с уже знакомыми лицами в сопровождении. «Черепов, ты хоть день можешь прожить без влипания в неприятности?» Принц был недоволен. «Мне кажется, ему нужно сходить к психологу, ведь он постоянно чем-то недоволен. Ладно, скоро Новый год, прием у императора, может, даже удастся с правителем поговорить по поводу поведения его сына. А пока... блять! В Благовещенске скоро утро! Экзамен!»